Глава 11. День прошел на удивление нескучно. Правда, большую его часть я гуляла только с Яромиром, так как у Кайла и Левара появились дела. Спрашивать о них я не стала, да и навязываться было глупо. Мало ли, что парни хотели попробовать перед школой. Может, купить вещи или навестить девушек, ведь, насколько я знала, отлучаться в период занятий было нельзя. Хотя в этой школе однозначно имелись послабления. «Не волнуйся, Селин, я буду рядом», — заверил брюнет, и мы продолжили прогулку по городу. «Так откуда ты? И почему действительно не поступил в Королевскую академию?» — спрашиваю собеседника, который тоже наслаждается прогулкой. Мне нравится, что он не пытается что-то выпытать или навязаться, а просто идет рядом и рассматривает дома. «Из столицы. И именно поэтому не захотел там оставаться. Решил устроить себе небольшие каникулы, ведь, насколько я понимаю, здесь от нас много требовать не будут. Хотя...» Тут он усмехается и поворачивается ко мне. «Как думаешь, принцы сильно будут нас грузить?» «Учитывая, что в школе всего 12 человек, думаю, да», — отвечаю, улыбаясь, и парень тут же делает очень забавное кислое лицо. «Ясно. Полентяйничать хотел, а тут облом. Если только они тоже не решили устроить себе каникулы. Все же обучать несколько тысяч магов и один десяток — разные вещи. Буду надеяться, что и они хотят отдохнуть». Надежда умирает последней. «Слушай, так ты из знати? А вдруг он меня знает? Было бы неплохо понять, кем я была и почему сбежала». «Есть такое, впрочем, как и ты». И опять эти загадочные глаза. «Ты это понял по одежде?» «И по ней тоже. Но первое — это дар. Ты сильный маг, Селин. Ты знаешь это?» — спрашивает, а я с грустью опускаю глаза. «Если честно, не совсем. По пути в школу я сильно ударилась головой, и часть воспоминаний стерлась. Иногда что-то накатывает, но я так и не вспомнила, кто я. Решаю открыть свой секрет, так как странным образом чувствую, что он не обидит. Может, это мой дар — ощущать лжецов и опасность?» «Ты поэтому спросила про статус? Думала, мы встречались?» «Да». «Так мое лицо тебе знакомо?» Яромир останавливается и внимательно осматривает меня. «И зачем? Он до этого уже прошелся по мне, причем весьма досконально. Ты кажешься знакомой, но, если честно, в столице все красивые, ухоженные и милые. На балах я порой думаю, что все вообще одинаковые. У меня память на лица не очень, зато я запоминаю заклинания». «Ну что же, это тоже ответ. Значит, я все же аристократка. Осталось понять, от какого жениха я сбежала и почему меня сватали насильно. Бурчу, продолжая движение, но меня резко хватают за руку. «Ты невеста? А кто жених?» «И чего у него такие огромные и удивленные глаза?» «Да я сама не знаю. До потери памяти я успела немного рассказать о себе Кайлу. Вот он и поделился услышанным. А еще у меня есть тетрадь. В ней несколько советов и информация, что я ушла не от лучшей жизни». Новый друг хмурится и опускает мою руку. «Селин, мне жаль. Но я надеюсь, у тебя все наладится. Если что, я готов помочь, чем смогу. Деньгами, услугами. Только скажи». Говорит с такой прытью, что я даже теряюсь. Не ожидала я такого рвения от малознакомого парня. Я думаю, что сбежала в школу из-за жениха. «Неплохое решение. Будет время подумать». Яромир резко меняется в настроении и вновь присоединяется ко мне. Мы продолжаем прогулку, и я решаю поделиться еще одним секретом. Не знаю почему, но мне кажется, он поймет и поддержит. Кстати, я собралась не только учиться. Хочу выбрать мужа по сердцу, а не по долгу, произношу, и Яромир замирает. Его лицо нечитаемо, но я словно чувствую некую силу, исходящую от него. И сила эта велика. Ты считаешь меня глупой? Хотя, видимо, так и есть. Я, как и все девушки, мечтаю выйти замуж по любви. Вот и сбежала в школу. Пусть считает меня наивной. Да, я как все. Но почему тогда так грустно? «Селин, какая же ты еще малышка?» неожиданно нежно произносит Яр и заключает меня в крепкие объятия. Сама не понимаю, как обнимаю его в ответ и, уткнувшись лицом в широкую грудь, всхлипываю. Я глупая. Нет, ты просто мечтаешь. И это хорошо. Я надеюсь, ты найдешь то, что ищешь. Мужа, который будет беречь такое сокровище и подарит тебе сказку. А пока я побуду рядом. Нужно ведь проверить твоих женихов. Вдруг они окажутся маньяками. Ты серьезно? Усмехаюсь, чуть отстраняясь. Кстати, мне нравится, как меня обнимают. Так нежно и трепетно. Конечно. Раз у тебя нет защитника, им стану я. Щедрое предложение, но не стоит. Думаю, я справлюсь сама. Да и вообще, найти жениха в этой глуши сложновато. Есть только фермеры и продавцы. Как думаешь, мне пойдет образ заботливой домохозяйки, которая печет пирожки? Яр посмеивается и отпускает меня. А я чувствую некое одиночество. Да что не так? Он ведь мне совсем не нравится. Я скорее вижу тебя в бальном зале, кружащую в танце. Или хозяйкой особняка. А пирожки... Да, что-то не так. Даже мне становится смешно от подобной мысли. Ладно, давай еще прогуляемся. Может, и до школы дойдем. Проверим, смогли ли они хоть как-то восстановить второй этаж, или мне придется жить в комнате с друзьями. Бодро беру друга под локоть, и мы идем дальше. Неплохая мысль. Кстати, я думал, этот городок тихий, а тут... И кивает на три повозки, которые стоят около пустующих домов. Помнится, вчера их еще здесь не было. Да и Мора рассказывала, что многие горожане давно уехали. Тогда кто это? Переглядываюсь с Яромиром и подхожу ближе. Любопытно же. Картинка открывается занятная. Богатые дамы и господа с девушками и парнями указывают слугам, что куда нести. И вещей немало. А буквально повернув за угол, мы обнаруживаем еще десяток повозок и новых гостей города. Может, ярмарка? Это первая мысль, которая приходит в голову. Ты всерьез думаешь, что эти богачи приехали на ярмарку? Нет, но не в школу же они решили приехать. Знаешь, а давай дойдем до гостиницы, хочу кое-что проверить. И, не дожидаясь ответа, хватаю спутника за руку и тащу за собой. В груди зарождается странное предчувствие. Как только мы выходим на главную площадь, я ахаю. Да тут яблоку негде упасть. Более 200 людей толпятся у входа в гостиницу. И что это за люди? Девушки в дорогих нарядах и сверкающих украшениях. Мужчины в костюмах и с золотыми тростями. Рядом с ними их любимые чада, взволнованно посматривающие на вход. А как тут шумно! И что только не обсуждают. «Мама, а если мест уже не осталось? Я что, принца упущу?» «Отец, делай, что хочешь, но я должен учиться у принца Гедеона». «Папа, я просто обязана сюда поступить. Валерон?» «А кто это?» «Мой. Родители. Если вы меня любите, то сделаете все, чтобы я поступил». «Мама, я не могу провалиться. Третий принц будет преподавать. Я должна это увидеть». «Неужели я могу учиться у лучшего мечника? Отец, мы точно проходим?» «Все принцы в одной школе. Это невероятно. Я просто обязана поступить». И еще 1000 высказываний в том же духе. «Да что здесь происходит?» Выдает Яр огромными глазами, пялясь на продолжающих пребывать учеников. «Кажется, учебный год и правда обещает быть интересным». Усмехаюсь, смотря на вереницу людей. Они ведь в курсе, что количество мест ограничено.